Озвучено при поддержке сайта «Книга в ухе». Слушайте аудиокниги без СМС и регистраций. Юрий Шорохов. «Месть ведьмы», читает Паша Тайга. Отрубленная голова ведьмы ехидно ухмыляла Степану, а в ее открытых глазах зло сверкали красные отблески ночного костра. Капли черной и вонючей крови медленно стекали вниз, пачкали острый кол, на который она была насажена, и подсыхали на воздухе. Внизу под ней уже образовалась вязкая лужица цвета дегтя. «Смотри теперь, и скалься, сколько влезет в твоей черной душе!» Усмехнулся ей Степа, устраиваясь поудобнее на куче только что нарубленного елового лапника. Густой хвойный дух и янтарные прозрачные капельки смолы добавляли ему приподнятого настроения от отлично проделанной работы. Степан решил заночевать здесь, в лесу, неподалеку от избушки побежденной им ведьмы, а с рассветом уходить к обители святоборцев. Он с охранной молитвой обошел по кругу свой костер, лежанку и кол с ведьминой головой, посыпая из холщового мешочка землю, заговоренной, намоленный святыми старцами солью, и теперь приготовился подремать перед утренней неблизкой дорогой. Откинулся спиной на крепкий еловый ствол, прикрыл глаза, и четкие картинки уходящего дня замелькали в свежей памяти. Большая поляна, на которую из леса выбрался Степан к полудню, была сплошь усыпана костями людей и животных. В самом центре ее, под огромным высохшим дубом, зловеще чернел ведьмин дом. Стая ворон, сидевших на ветвях дуба, с появлением Степана, с неимоверным гвалтом и карканьем взмыла в воздух и закружила над поляной. Два здоровенных волкодлака, скали огромные клыки, бросились к нему из распахнувшейся двери дома. Ловко увернувшись от атаки одного, Степа в мгновение ока выхватил из ножен свой клинок, и несшийся вслед за первым второй волкодлак-оборотень, не совладав с инерцией, нанизался, как кусок маринованного мяса на шампур, на сверкающую и освещенную булатную сталь. Вторым ударом начисто снес ему звериную клыкастую башку. Через минуту-другую и первого волкодлака постигла точно такая же участь. «Степушка!» Давно знакомый, родной голос из детства вдруг позвал его по имени. Степан к своим 30 веснам был уже закаленным, опытным бойцом воинства святоборцев. За плечами десятки, сотни побед над сильным, коварным и опасным врагом. А тут остановился, как громом пораженный. «Матушка, откуда ты здесь?» Напряженно вглядывался он в черты лица светловолосой молодой женщины, стоявшей от него в десятке метров и призывно протягивавшей к нему руки. «Я, Степушка, подойди же ко мне, сынок». «Как ты возмужал, могучий воин-святоборец!» И Степка, как ребенок, со всех ног бросился было к матери, но споткнувшись о наполовину вросший в землю человеческий череп, упал навзничь. Сотые или тысячные доли секунды падения, и за это время успел сработать боевой инстинкт. Степа сгруппировался и дважды перекатился влево, а через мгновение был уже на ногах. И очень вовремя. Огромное огненное копье до половины древка вонзилось в землю. В то место, где менее секунды назад была незащищенная Степкина спина. Зло задрожало, завибрировало, словно досадуя над чудом ускользнувшую цель. Степка помнил это копье. Колдун убил таким же его отца и мать, когда он был совсем малышом. Степке не исполнилось и 5 весен, когда все это произошло на его глазах. Он, петляя подобно зайчонку, бросился от низеньких деревянных домов к лесу и, спрятавшись на опушке, до ночи смотрел, как догорала его родная деревня. Ему тогда повезло 2. Колдун решил, что парнишка в любом случае станет ужином дикому зверю, и мгновенно забыл о нем. А через 2 дня Степку, голодного и продрогшего, подобрал воин-святоборец Кирилл, возвращавшийся в обитель с очередного боевого задания. Эх, знал бы тот колдованец, кого он отпустил, понадеявшись на скорую его погибель. Так весь лес бы перерыл со своими приспешниками, но нашел бы Степку. Но судьбе было угодно иначе. Кирилл и стал наставником маленькому Степке, и заменил ему отца и мать, и неустанно обучал парнишку премудростям воинского дела. И очень скоро выяснилось, что Степа, подрастая, превращается в прирожденного бойца. Почти звериная быстрота и ловкость, недюжинная сила, верный глаз и твердая рука на службе света и на борьбе со злом. Это достойная судьба, и Степка принял и уверовал в нее раз и навсегда. Колдун, разоривший деревню Степки, недолго благодействовал. Святоборцы разобрались с ним и со сворой его подручных. Кирилл, вернувшись из того похода, принес Степке подарок. «Держи, Степ! У ворога твоего на шее висел амулетик-то. Никак защита какая. Вот тебе и память будет о матушке и батюшке. А может, и на что другое сгодится». «Спаси тебя Бог, дядька Кирилл!» Просиял довольный Степка и тут же надел амулет себе на шею. Странного вида была вещица. Тонкие, как будто поломанные бронзовые веточки, искусно переплетенные между собой, образовывали правильный овал, а кованная цепь была серебряной. С тех давних пор и не расставался Степа с этим амулетом. Правда, не на шее носил, а вшил свой крепкий сыромятный пояс-кушак. Да так искусно, что бронзовый овал из веточек исправно служил надежной пряжкой. А из цепи Кузьма, главный мастер серебряных дел обители святоборцев, отлил Степану красивый наперстный крест. Вскочив на ноги, Степка мгновенно оценил обстановку. Ведьма, принявшая было облик его родной матушки, обернулась огромной черной кошкой. Дикими скачками она было понеслась к спасательному лесу, но Степка, давно привыкший к подобным фокусам нечисти, тоже не дремал. В мгновение ока в его руках оказался лук, и тяжелая стрела легко догнала цель. Освещенный наконечник пронзил кипящее злобное сердце. Для Степки всегда была загадкой причина свирепой, лютой ненависти магов к роду человеческому. И сколько он об этом не думал, не находил ответа. Он подошел к поверженной колдунье, с полным спокойствием выслушал привычную порцию предсмертных проклятий. «Сколько их уже раньше было!» И хладнокровно одним ударом отсек ей голову. Сказать по правде, ему никогда не нравилось последнее действие, и он с удовольствием предпочел бы обойтись без него. И как-то разок был грех, он проигнорировал инструкцию святых старцев. И той же ночью пришлось ему снова воевать с уже побежденной ведьмой, которой он днем побрезговал отрубить башку. И с тех пор Степа блюл наставления старцев неукоснительно. Лишь одно его слегка смутило. Успела ведьма перед смертью пробормотать редкое древнее заклинание и взмахнула рукой, пытаясь обрызгать Степку своей кровью. Он увернулся. Лишь несколько маленьких капель все-таки угодили на его одежду, которая мгновенно задымилась, как от искр мелких угольков костра. Остаток дня Степан провел в хлопотах, заботах, занимаясь полным уничтожением ведьминского имущества. Сатанинской колдовской литературы в виде свитков, пергамента и книг, обтянутых человеческой кожей, и тому подобных прелестей, а также и бесчисленного множества магической атрибутики, зелий, ядовитых трав и прочих мерзопакостных ингредиентов для черных обрядов, коих ведьма успела запасти превелико. Священный огонь забрал все. Вечереющее в сумерках небо и гаснущий закат застали Степана, уже прибивающим последнее деревянное распятие, над входной дверью в ведьмин дом. Отчитав все положенными случаю молитвами, соблюдением необходимых священных ритуалов, Степан сделал это гнездо и рассадник нечисти местом, абсолютно бесполезным для нечистой силы. Ни зайти в дом, ни выйти из него Навь теперь просто не сможет, и он впоследствии просто рассыплется, развалится от времени. Обо всем этом думал Степан, прикрыв глаза в легкой приятной полудреме. Время близилось к полуночи, и за очерченным им охранником кругом уже слышались звуки, ставшие также привычными за многолетние походы против зла. Топот копыт, тяжелые шаги, уханье, плач, вой, противный смех и прочая какофония, кои поминают ночью приспешники своего мертвого хозяина-колдуна или хозяйку-ведьму. Вопят, рычат, визжат и хрюкают на все голоса, но за круг ни-ни, даже близко к нему подойти не могут. С непривычки-то, по первости, жутковато, конечно, бывало, но страх быстро прошел, уступив место молодому озорству. Степка, когда такие круги делал, всегда немного заговоренной освещенной соли оставлял в своем мешочке. Когда спать не хотелось, он катал из смолы шарики с этой солью и швырял ими в тусующуюся за охранным кругом нечисть. Любое попадание таким шариком вызывало громкий хлопок и резкую вспышку света, и одной злобной тварью на земле становилось меньше. Но сегодняшней ночью было все не так. Нечистые стеной сомкнулись сразу за охранным кругом и норовили просунуть внутрь лапы, когти, оскаленные морды, копыта, хвосты. Защита искрила, хлопала, но особого вреда этой армии тьмы не приносила. Тут Степка вспомнил о древнем редком заклинании, которое успела пробормотать ведьма, и невольно бросил взгляд на ее голову. А голова смотрела на него, не отрывая глаз. Вот шевельнулись ее губы, и Степка отчетливо услышал тихий шепот. «Тебе конец, Светоборец!» И голова ведьмы затряслась в беззвучном смехе. Ей завторили топчущиеся за кругом бесы и усилили попытки проникновения внутрь. Круг пока выдерживал их натиск, но было заметно, что защита становится все слабее. Степа поднялся, подошел к колу с головой ведьмы и медленно высыпал остатки заговоренной соли ей на макушку. «Воину погибнуть в бою с ворогом — честь великая, а ты и бесы твои уже тлен, прах смердящий!» Голова ведьмы вспыхнула от соли, рассыпаясь на глазах в мелкую серую пыль. Нечистые выли и ревели диким ревом, все усиливая свой натиск на охранный круг. Степан стрелял в них из лука, выбирая очередную мишень из наиболее отвратительных созданий. Полсотни стрел слишком быстро закончились, а бесовская рать почти не поредела. Понял Степан, что до рассвета защита круга иссякнет. Он подкинул дров в костер и, зажав в зубах свой серебряный крест, выхватил клинок. Мысленно творя молитву, Степка в два прыжка оказался у защитного круга. Бесы, не ожидавшие такой прыти от светоборца, не успели среагировать. Молниеносные удары посыпались смертоносным градом. Земля начала покрываться бесовскими обрубками тел и становилась скользкой от их черной крови. Но Степан был один, а врагов слишком много. Защита круга растаяла, подточенная мощным древним заклятием старой ведьмы. Торжествующий рев нечисти, и в мгновение ока Степка оказался зажат, стиснут в толпе бесов, алчущих его крови. Он был еще бодр и свеж, и его клинок по-прежнему разил без промаха, но острые клыки, когти, шипы и жало уже рвали его молодое и сильное тело, по капельке выпивая жизнь. Вот тут бы самое время поставить точку. Сколько настоящих героев сложили голову в вечной битве света и тьмы? Кто их нынче сочтет? Степан не первый и не последний в этом ряду. Месть убитой им ведьмы настигла его даже после ее смерти. Уже лежа на земле, придавленной живой грудой врагов, Степка угасающим взглядом увидел мягкое, малиновое свечение пряжки своего кушака и зажал ее в слабеющем кулаке. В его мозгу огнем вспыхнули слова на непонятном языке, которые он прошептал перед тем, как потерять сознание. «Тарге консы!» Степка пришел в себя и сразу узнал скудную, аскетичную келью старца Кирилла. Улыбнулся слабо непослушными губами. «Отче Кирилл, выходит, я тебе уже дважды жизнью обязан». Седой высокий старец, смазывавший целебным бальзамом Степкины раны, поднял голову и улыбнулся в ответ. «Скорее не мне, а вот этому кустику». На ладони старца лежал с детства знакомый Степке овал из переплетенных и сломанных бронзовых веточек с двумя обрывками сыромятного кушака.